Глава 5. Подсунь свою мечту врагам. Может быть, они погибнут при ее реализации. Летс. За ужином стало очевидно, что кузен решил начать осаду. Ру придвинул кресло вплотную к моему, почти пихая под локоть и сопя в ухо. Стал подливать вино мне в бокал и пытаться отвешивать двусмысленные комплименты очаровательной юной принцессе. Пожалуй, стоит охладить нахала, пока не зашел слишком далеко. «Кузен!» — я опустила глаза в тарелку с размазанной подливкой. «Вы мне льстите! Мне жаль, что я недостаточно красива, чтобы соответствовать вашей блестящей внешности!» Вздохнула. «Столь мне горько, что моя фигура напоминает стиральную доску, а коленки торчат, как у кузнечика!» Кузен нервно сглотнул, представив описанную картину. Вдохновленная успехом, я продолжила. «Хорошо, что мы пробудем тут целых 4 месяца. Может быть, к концу отдыха я стану симпатичнее?» «Правильно. Пусть Ри прикинет, что времени еще навалом, и ему не обязательно ухаживать за страхидлой принцессой прямо сейчас, а то вдруг добьешься успеха. И что тогда целых 4 месяца со мной любезничать?» «Я бы так хотела походить на леди Элис!» Упомянула я имя фрейлины выдающихся достоинств, которой, как заметила, кузен проявлял повышенный интерес. Ру повернулся и посмотрел на Элис. Та стрельнула глазками в ответ. Ну, надеюсь, это сработает. Тиану, которому я пересказала этот разговор, только поднял бровь и припечатал. «Твой кузен дурак!» А потом начал гонять меня по эльфийской грамматике. Все-таки 14 падежей — это извращение. Как и 23 разные гласные. Ти, которому я высказала претензии к грамматике и фонетике, средства общения индивидуумов эльфийской породы, усмехнулся. «Белль, это всего лишь эльфийский, а у тебя впереди изучение языка драконов. Вот что, давай сольемся и будем читать книгу вслух вместе. Это должно помочь тебе освоиться с произношением. Сегодняшний текст был жизнеописанием великого эльфийского мага и философа Эльдорана. Жизнь у мудреца выдалась бурная. Он успел постранствовать, повоевать и трижды жениться. Описывалось все это очень художественно, с эпитетами и метафорами. Тиану произносил певучие слова, легко, как дышал. А мне приходилось ломать и выворачивать язык, повторяя за ним непривычные звукосочетания. Я косилась на Ти, тот морщил нос, чтобы не захихикать после очередного моего перла. «Белль, повтори еще раз. Книга, а не фига». Так мы довольно бодро доползли до сцены встречи мудреца с очередной будущей супругой. Вот тут я споткнулась. Произнести по-эльфийски «Я люблю тебя», глядя в эти сапфировые глаза, оказалось физически невозможным. Тиану тоже почему-то замолк. Мы пялились друг на друга, как два рака на горе, и молчали. Наконец я разорвала напряженную тишину. «Ти, ты хотел научить меня метать ножи. Займемся?» Мне вообще по жизни нравилось что-нибудь метать. При наличии достойной цели я метко запускала в полет вазы, подсвечники, тарелки, цветочные горшки. Красивые вещи старалась не трогать, зато избавляла дворцовый интерьер от множества безвкусных, аляповых предметов искусства, которыми обожал окружать себя мой дядя. Кстати, достойной целью обычно выступал кузен Ру. Ножи не оказались исключением. Как только я уловила баланс, дело пошло на лад. Ти только головой качал, глядя, как раз за разом я с дистанции в 50 локтей всаживаю лезвие в деревянный щит, который он укрепил на стволе дерева. Потом он показал мне, как можно использовать магию, чтобы направлять и ускорять кинжалы, а также выдергивать их из мишени и возвращать в руку. Целый час, постепенно увеличивая дистанцию, я метала нож за ножом, представляя на месте мишени то кузена Ру, то белобрысую ехидину, развалившуюся на траве неподалеку. Ти с интересом следил за моими упражнениями. «Белль, похоже, у тебя природный дар. Напомни мне потом проверить, может быть, у тебя есть талант и к стрельбе из лука. А теперь расскажи, платье какого покроя вы носите при дворе?» Я удивленно посмотрела на него. «Я думаю, стоит предусмотреть несколько тайных карманов для метательных ножей и стилета. Один можно спрятать в корсаже. Еще для пары сделать незаметные прорези в складках юбки. Девы-воительницы из храма носят метательные ножи под подвязками на бедрах, продолжал рассуждать блондин. «Представляю себе удивление кузена, если он однажды отважится заглянуть мне под юбку», — хихикнула я. «Ти, ты параноик!» «Есть старая пословица. Параноик — второе название долгожителя», — невозмутимо парировал Тиану. На прощание парень притянул меня к себе. «Знаешь, я все же за тебя волнуюсь. Пожалуй, попрошу кое-кого присмотреть за тобой. Может быть, это и не понадобится, но мне так будет спокойнее. Интересно, о ком он говорил?» Следующим утром я проснулась от громкого ржания, доносившегося из окна. Быстро оделась в охотничий костюм и, плеснув водой в лицо и сунув яблоко в карман, помчалась во двор посмотреть, что происходит. Оказалось, придворные лорды, которым помогали гвардейцы, заезжали в большом загоне молодых лошадей. На жеребенка нельзя садиться слишком рано, можно навсегда искалечить его, дав слишком большую нагрузку на позвоночник. Поэтому самых ценных коней императорской конюшни не трогали до трехлетнего возраста. До этого времени их только приучали сначала к недоуску, потом к уздечке и гоняли на корде. В результате заездка молодых зверюк трех локтей в холке и весом в 25 пудов превращалась иногда в настоящее родео. К чести дяди лошадей он любил и строго требовал хорошего к ним отношения. Мучительство жестоко пресекалось. Но сейчас происходило нечто экстраординарное. У изгороди закона витиевато матерясь отряхивали друг друга от пыли несколько гвардейцев. На противоположном конце ливады, затейливо ругаясь, тем же самым занимались три придворных лорда. Посередине загона, ехидно скалясь и расставив копыта, стоял трехлетний сын Тайфуна, Черный Ветер. Я тихо подошла сзади к незаметившим меня людям у загона, среди которых топтался кузен Ру. В загон с седлом в руках зашел очередной гвардеец. По-видимому, Ветер уже знал, что будет дальше, и программа ему изрядно наскучила. Жеребец не стал ждать, а встал на задние лапы и, молотя воздух пудовыми передними копытами, двинулся навстречу седлоносцу. Гвардеец был смел, но не дурак. Седло полетело в пыль, а сам парень рыбкой юркнул между жердей загона. «Вот скотина!» — раздраженно ругнулся кузен. «Неужели придется его бить?» «Доброе утро, кузен Ру!» — присела я в реверансе, встретив хмурый взгляд, сияющий улыбкой. «Что ты тут делаешь?» Проснулась от ржания. «Позволь мне попробовать его приручить!» Кузен вытаращил глаза. «Ну, Ру, он такой красивый!» — заныла я. «Разреши! Лошади всегда меня любили. А если он тебя убьет?» Я видела, как по лицу Ру пробегает рябь эмоций. На моих глазах он оценил меня и предал. Прикинув, что есть множество свидетелей тому, что принцесса сама полезла в загон к бешеному жеребцу, и если конь ее пришибет, никакие эльфы не смогут обвинить в этом регента. Ру прищурился и усмехнулся. «Ну, дерзай, если хочешь. Но не плачь, если расшибешься. Ру, а давай пари!» Светло улыбнулась я. «Какое?» Опасливо поинтересовался кузен. В прошлом он не раз выходил полным дураком из споров со мной, хотя и был на 8 лет старше. «Не бойся, ничего страшного!» Засмеялась я. «Жениться на мне! Я тебя не прошу! Мне еще пару лет об этом даже думать нельзя!» «Ага, теперь и к этому заявлению есть 30 свидетелей. И заставить меня выйти за Ру, сказав, что сама захотела, уже не сойдет. Слухи все равно поползут. Если я его приручу, ты позволишь мне с охраной съездить в соседний городок. Слуги говорили, там будет большая ярмарка». «Согласен», — буркнул Ру. Осторожно пролезла между жердей в загон. Ветер, вытянув напряженную шею, недоверчиво уставился на меня. Застыв на месте, я попробовала потянуться к нему нитью из своего шерстяного клубка. О том, как драконам подчинялись другие существа, ходили легенды. Конь схрапнул и замер. Дотронувшись до него, нитью магии стала его успокаивать. уговаривать, улещать и медленно пошла вперед, пока не положила левую руку на уздечку. Правая ладонь спокойными, уверенными движениями гладила шею коня, потом протянула ему яблоко, заныканное в кармане. В страшной силе материального стимулирования я уже убеждалась неоднократно. Ветер покосился на меня и, не найдя подвоха, захрупал яблоком. Оставив в покое шею, начала гладить и почесывать лоб, склоненный ко мне черной башки. Жеребец игриво толкнул меня в плечо, чуть не уронив на землю. Подобрав валявшийся на земле повод, как ветер еще не наступил на него, мог же запутаться и покалечиться, перекинула его через шею коня и повела под уздцы в ту часть загона, где у ограды никого не было. С седлом решила разобраться в следующий раз. Толпа мужиков, облепивших загон, завороженно наблюдала за моими действиями. Подведя жеребца к ограде, влезла на горизонтальную перекладину и, продолжая удерживать с ветром магический контакт, осторожно переместилась коню на спину. «Твою мать!» — донеслось со стороны зрителей. Дальше все было просто. После единорожьих скачек спина ветра казалась вполне комфортным и надежным местом. Сначала мы, приноравливаясь друг к другу, шагали по кругу. Потом я пустила коня размашистой рысью, а затем даже подняла в галоп. Ветер легко схватывал то, что от него требовалось. Часть зрителей устала наблюдать за тем, как ничего не происходит, и рассосалась, отправившись искать других развлечений. Кузен стоял, как скала, и мрачно сверлил меня недобрым взором. «Ну-ну, надежда умирает последней». Подъехав к ждущему меня у выезда гвардейскому лейтенанту, перекинула правую ногу через круп, легко соскользнула на землю и вручила мужчине повод. Тот восхищенно посмотрел мне в лицо. «Леди, в вашем роду были не только драконы и эльфы, но, наверное, и кентавры». «Ну, когда еще девушке может быть приятно, что ее назвали лошадью?» «Лейтенант, лейтенант Норт к вашим услугам. Я служил под началом вашего отца, короля Сирила», — четко представился военный. «Лейтенант Норт, спасибо за изящный комплимент. Об услугах я подумаю. А сейчас, пожалуйста, проследите за тем, чтобы ветра отвели в конюшню, хорошо растерли, почистили и час не давали ему пить. Кстати, к этому лейтенанту стоит присмотреться. Я видела, как он косился на мою лану». Подошла к кузену. «Спасибо, Ру, ты подарил мне чудесного коня. Ты не станешь раздражать, если я буду ездить теперь на нем? И пусть попробует поспорить». Жизнь постепенно налаживалась. Утром я гуляла в саду или скакала на ветре по окрестностям замка в сопровождении Ланы на смирной гнедой звездочке и лейтенанта Норда на норовистом сером жеребце. Днем тратила 2 часа на вышивание под присмотром строгой леди Фрейм. Затем шли обязательные занятия танцами, куда сбегались не только все фрейлины, но и почти все лорды, желавшие отшлифовать свое хореографическое искусство. Дядя Фридан нашел учителя, обучавшего двор эльфийским танцам. Лорд-регент решил блеснуть на балу в честь прибытия посольства дивного народа. Потом, по легенде, я читала романы на эльфийском и отдыхала перед ужином. На самом деле, переодевшись в штаны и скрутив волосы в кукиш на затылке, через окно выбиралась из замка. Что-то мне подсказывало, что пара заранее подготовленных сюрпризов может помочь в трудную минуту. Вечером был ужин. После него танцы, которые я игнорировала, закрывшись в комнате с книгой по магии, и можно было отходить ко сну. Я показывала типа и пируэты, которым обучал нас учитель танцев. Эффект превзошел ожидания. Блондин, сложившись от смеха пополам, с хохотом повалился на траву, а, придя в себя, спросил: «Откуда, говоришь, дядя Фридман откопал этого наставника? А что не так?» Оскорбленно поджав губы, поинтересовалась я. «Все не так. Смотри сама». Тяну встал, потянулся, как кот, прогнулся в пояснице, встряхнул водопадом светлых волос, а потом отвесил мне изящный поклон и начал танцевать. Я, округлив глаза, смотрела на друга. Легкие пируэты, воздушные подскоки, повороты в вихре волос цвета белого золота, поклоны, чеканно обозначенные от наклона головы до кончиков пальцев позы. — Ох, все не так, — согласилась я. — Ты меня научишь? — Куда же я денусь? — усмехнулся Ти. — Куда же я денусь? — эхом откликнулась я, глядя на улыбающегося мне изящного синеглазого красавца. Теперь к нашим занятиям в одном из часовых перерывов добавились танцы. Ти мелодично напевал на эльфийском песню про стройную деву, пришедшую к ручью, а я старалась максимально точно повторять за ним позы и движения. Позже мы стали танцевать парой, вытоптав весь берег. Занятия юриспруденции стали мне нравиться. Я наконец-то вызубрила все кодексы, поправки к ним, уложения и исключения, и Ти стал учить меня их применять. Он выдумывал разные ситуации: спор купцов, оскорбление дворянином чужого вассала, приграничные конфликты, и требовал, чтобы я разобрала их с точки зрения законности и рассудила. Попутно мы отмечали, что бы в имперских законах стоило изменить, модернизировать. Я гордилась собой и видела, что учитель гордится мной тоже. К магии у меня был особый интерес. Ти смеялся, видя, с какой жадностью я впитываю у него новые заклинания. Я научилась набрасывать полог тишины, ставить простой охранный контур, выучила второе двухкомпонентное заклинание — невидимость. Для невидимости надо было исказить лучи света так, чтобы они обтекали спрятанный объект, как вода в реке обтекает камень, а поверх накладывалось заклинание, отводящее глаза. Ищущий взгляд соскальзывал вбок, не давая заметить дрожание воздуха там, где прятался невидимка. Срабатывало это почти всегда. Исключение я обнаружила сама, загнав невидимого Ти в озеро. Шлепающие по воде темные дырки в форме ног смотрелись невероятно забавно. Я уже подумала, как смогу использовать невидимость для своих целей. Живя на окраине столицы, я никогда не выходила в Лоран. Дядя Гвидо держал меня в заперти, мотивируя это заботой о моей же безопасности. Участие в ежегодном шествии к храму не считалось. Кроме качающихся штандартов и спин гвардейцев с моего места, было ничего не разглядеть. Теперь же я могла выбраться из замка, когда захочется. Еще одним интересным заклинанием оказались иллюзии. Если вспомнить, что драконьи мороки не рассеиваются, пока их сам не снимешь, шутка была невероятно полезной. Можно было прикинуться кем-то другим, и никто, кроме, может быть, другого дракона, не смог бы распознать обман. Сначала я дождалась, когда Тет вернется, и наколдовала себе крючковатый нос с парой бородавок. Эффект превзошел ожидания. Блондин подпрыгнул вверх на два локтя, а его шевелюра встала дыбом. Потом он очень вежливо, тихим голосом, выговаривая каждое слово, попросил меня больше. «Так никогда не делать!» Вот так и рушатся иллюзии. А ведь девушкам говорят, что парни могут полюбить их за приветливость и добрый нрав. Ти, как всегда, без спросу копавшившийся в моей голове, хмыкнул. «Насчет доброго нрава ты себе польстила». Я тут же прикинулась овцой и захлопала на него ресницами. Блондин захохотал. В следующий раз я подъехала с другого бока. Дождавшись, пока Ти расслабится и потеряет бдительность, подправила себе внешность, и когда парень повернулся ко мне, взгляд его уперся в декольте с грудью, как у леди Элис, третьего размера. Тиану залился краской по самые уши. Я была отомщена. Ти говорил, что где-то после десятка освоенных драконьих заклинаний наступает перелом. Я сама начну чувствовать магию и то, что она способна сделать. Создать ступени под моей ногой или клинок в руке, согнать облака на небе или развернуть пропасть под ногами. А пока я медитировала каждый день, при любой возможности. Исхитрялась сделать это даже за вышиванием, механически втыкая иглу в ткань и поражая леди Фрейм своей рассеянностью. Изучение эльфийской магии пока застопорилось из-за моего неуверенного произношения. Когда я достала Тиану приставаниями, что уже готово, он предложил мне наложить простейшее косметическое заклинание — сияние глаз. Гад словно знал, что будет. Вместо сияния я произнесла слияние, и мои глазки съехались в кучку к носу, отказавшись разъезжаться на отведенные им природой места. Не знаю, как это выглядело со стороны, Но блондинистый поганец минут пять валялся на траве, прыгал ногами и, косясь на меня, снова и снова начинал жутко хохотать. Ти сказал, что такого интересного косметического эффекта не наблюдал ни разу в жизни. И, снимая заклятие, пригрозил, что если я не подналягу на эльфийский и буду продолжать к нему приставать, то в следующий раз расколдовывать себя буду сама, чем бы это ни кончилось. Я отомстила в конце урока, перед прощанием аккуратно наколдовав блондину небольшие рога на голове и длинный полосатый хвост с кисточкой, замкнув иллюзию на свой клубок. Рогатым Ти проходил почти полдня. Ведущая к заклинанию нить оборвалась ближе к обеду, а на следующую ночь он встретил меня сердитым взглядом. Я в ответ подняла бровь. «А что? Он думал, я дам над собой безнаказанно издеваться?» Каждый раз, когда Ти считал очередное заклинание выученным и собирался перейти к следующему, я требовала заработанной награды. Парень отшучивался, отбивался руками и ногами, но, по-моему, ему тоже нравилось со мной целоваться. Я же, пользуясь его хорошим отношением, беззастенчиво экспериментировала. В последний раз усадила Тиану на землю спиной к дереву, а сама устроилась у него на коленях. Блондин задергался и попытался меня спихнуть, но я пресекла попытки сопротивления, заявив, что честно заработала подарок. И мое право получить его в той упаковке, какая мне нравится. Я гладила кончиками пальцев его лицо, удивляясь гладкости кожи, стараясь запомнить каждую черточку. После смерти отца страх потерять близкого человека стал моим постоянным спутником. Потом обвела пальцем контур приоткрытых губ. Сапфировые глаза с расширенными зрачками смотрели на меня. «Белль, что ты творишь?» — простонал парень. «Кажется, собираюсь тебя поцеловать», — улыбнулась я. «Обними меня». «Белль, наказание мое! Ты еще помнишь, сколько тебе лет?» «Еще 15», — огорчилась я. «Но скоро будет уже 16». «Ты меня убедила». Ти улыбнулся и склонился к моим губам. «По-моему, каждый раз у нас получалось все лучше и лучше».